Глава третья. За окнами совсем стемнело, повлияла разыгравшаяся гроза. Татьяна Михайловна задернула шторы, включила ночник. «Отец, наверное, пошел спать», — сказала она. «Ночь. Только мы с тобой остались, сын. Я никогда не смогу называть тебя иначе, кроме как мамой. И не надо, ведь я всегда буду матерью для тебя». Она погладила его по щеке нежно, как в детстве. «А что было с моим настоящим отцом? Ты сказала, это он написал письмо. Как такое возможно?» Татьяна Михайловна взяла в руки маленький кораблик, шитый из ткани и набитый синтепоном. Любимая игрушка ее сына сохранилась до сих пор. Он часто брал ее с собой, когда ложился спать. Уже тогда его тянуло к АВСИ. Только он не осознавал этого. «Не знаю, как ему это удалось, но твой отец был невероятным человеком, одержимым своей идеей. Он вживил в свою генную программу код программы КАЯВСИ, чтобы передать ее следующему поколению. Все это есть и в тебе, Сережа. Ты прямой потомок своего отца, и память твоя хранит уникальное знание космического масштаба». Сергей ощутил напряжение. Снова боль в висках. «Почему я этого не помню? Так и должно быть. Может, какой-то сбой произошел?» «Нет, ты вспоминаешь, но не сразу. Не осознаешь в полной мере. Зато твои рисунки говорят за тебя». «Да, рисунков скопилось много. Кажется, все детство он провел с карандашом в руке. А потом куда-то это ушло». Еще в институте, когда он изучал психоанализ, запомнил, что у психики человека есть бессознательное вместилище всего. Именно оно хранит все вытесненные и скрытые воспоминания. И в нужный момент эти воспоминания выходят наружу в виде оговорок, случайно брошенных фраз, а еще снов и продуктов деятельности, например, в виде рисунков. «Хорошо. «Допустим, это так», — согласился Сергей. «А как я у вас оказался?» «Меня нашла Алиса Игоревна, искала по фамилии. Ведь мы тоже Королёвы. Не знаю, почему это было так важно. Ты записан как Сергей Николаевич, а на самом деле Сергеич. Я работала лаборантом в радиологическом институте, где уже в то время трудился Пискарёв. Детей, как я сказала, мы с мужем не могли иметь. И Алиса Игоревна предложила нам искусственное оплодотворение. Только это была официальная версия для всех. На самом деле мне вживили клетки твоих биологических родителей, в которые уже была встроена память КВСИ. Но узнала я об этом не сразу». Дождь все лил и лил. Тяжелые крупные капли стучали по крыше и окнам. Сейчас бы самое время лечь спать. Но уснуть не получится. Сказка на ночь оказалась слишком длинной. Сергея Королёва объявили политическим преступником и присудили много лет тюрьмы. Он не стал ждать освобождения. Жизненные силы его были на исходе, так как слишком много было потрачено на усовершенствование КВСИ. Он написал тебе письмо и попросил Алису Игоревну передать его, когда придет время. А его жена, Сергей не мог назвать матерью женщину, которую даже ни разу не видел. «О ней мне ничего не известно». «Пусть так», — решил Сергей. «Даже лучше, как будто ее не было никогда, и не придется ломать себе голову, что могло случиться, и не переживать о том, кого, по сути, никогда и не было. Есть настоящее, и люди в нем, они гораздо важнее». «А где сейчас Пискарев?» — вспомнил Сергей. — В институте я его не нашел, а письмо на мое имя лежало у секретаря. Скорее всего, один за одно. Про Алексея Петровича я давно ничего не слышала, но, думаю, Алиса Игоревна знает, где его искать. Татьяна Михайловна схватила его за руки и взволнованно произнесла. — Тебе придется снова поехать туда, Сережа. Теперь, когда ты все знаешь, должен понимать, насколько это серьезно и ответственно. На тебя возлагают большие надежды. Сергей встал, подошел к окну, до утра дождь не прекратится, и ехать нет смысла. Быть может, с Пискаревым он увидится в Лихвине. Главное, он выполнил его просьбу, вернулся к началу пути. Теперь придется пройти его заново, но не так, как он шел раньше, по-другому, с новым пониманием себя, а это будет очень непросто. На словах ему все объяснили. Да, хорошо, он принял информацию, но что делать с ней дальше? Сергей вспомнил, как разговаривал с ним Кай Веси. Он тоже, получается, потомок великого гения, и так же, как и он, никогда с ним не встречался. Искусственно созданные оба, и в каждого встроена особая программа. Кай Веси не хватает информации о своем предшественнике. Вот зачем нужен Сергей, чтобы передать знания поколений, хранящиеся в нем. Теперь понятно, почему его позвали в Лихвин. О чем задумался Сережа? Молчание затянулось, и Татьяна Михайловна решила спросить. Что теперь делать с работы? Неизвестно, сколько времени я буду отсутствовать. Дела не ждут. Назначь пока управляющего. У тебя проверенные сотрудники, им можно поручить дела. Да, но я привык сам все контролировать. Ты будешь это делать, только не здесь. Она ничего ему не сказала о том, что сюда он, возможно, уже не вернется. Его ждут там. Сергей уснул под утро, первый раз за много лет в своей новой детской комнате. И дело не в том, что его одолела ностальгия. Он давно перестал скучать по тем беззаботным дням, когда весь мир, казалось, принадлежит ему одному. Они остались в прошлом, где он сумел побывать вчера. Но, вытащив наружу свои детские воспоминания, Сергей решил не задерживаться там и отправиться вперед, тем более, что его ждут. С Пискаревым так и не увиделся, но Татьяна Михайловна шепнула, что, вероятно, они встретятся в Лихвине. Они с Николаем Петровичем вели себя как обычно, словно ничего особенного не произошло. И Сергей попросил маму больше не поднимать тему его рождения. «Мне достаточно того, что есть», — сказал он. «Вы, мои родители, самые близкие люди. Искать замену слишком поздно и не нужно». «Главное, что теперь тебе все известно», — ответила Татьяна Михайловна. «И моя совесть будет спокойна». «Известно, но не все», — подумал Сергей. «С остальным придется разбираться самому». И для этого, проснувшись утром, он стал собираться в дорогу. Вначале нужно было заехать на квартиру, собрать вещи. Он мало взял с собой, когда первый раз отправлялся в Лихвин. Теперь поездка может затянуться, а это значит, надо более основательно подготовиться. В квартире по-прежнему ощущалось присутствие посторонних людей. Сергей укладывал вещи в чемодан и чувствовал на себе пристальный взгляд чьих-то глаз. Давал нужное указание сотрудникам по телефону, решил не заезжать в офис, и снова те же ощущения. Закончив сборы и застегнув чемодан, Сергей выкатил его к двери, потом обернулся и вслух произнес: «Может, хватит прятаться? Выходите, я хочу с вами поговорить». Несколько секунд молчания. Видимо, наблюдатель колебался. Потом все же решил показать себя. От стены отделилась тень, самая обычная, человеческая, только маленького роста, похожая на мужчину. На голове угадывалась шляпа, до самых пят спускался плащ. «Вам не жарко?» — первым делом поинтересовался Сергей. То, что за ним наблюдала тень, почти не удивило. После говорящих котов и встроенных кодов разумного космического корабля какая-то тень напугать точно не могла. Подумаешь, невидаль. Тень осталась стоять на почтительном расстоянии. Видимо, так ей было комфортнее и безопаснее. «Мне не жарко», — ответила она вполне нормальным человеческим голосом, только чуть дребезжащим. Так в купе поезда, подрагивая, звенят на столе стаканы с чаем. Сергею именно это сравнение пришло на ум. «Представьтесь, кто вы?» — попросил он тень. и расскажите, почему следите за мной». «Все очень просто. Я и есть вы, только немного меньше размером». «Вы — это я?» — переспросил Сергей. «Простите, это как?» «Обыкновенно. Тень Сергея Королева. Это ведь ваше имя?» «Да, мое. Но я не думал, что тень может существовать отдельно от человека». «А я не отдельно. Я с вами. Только вы редко меня замечаете», — пожаловалась тень. «Хм, странно. А почему вы прячетесь?» «Потому что я тень, и мое дело — не показываться на глаза Создателю». «Значит, я ваш Создатель?» «Конечно. Кто же еще?» Сергей окончательно запутался. Пока он раздумывал, чтобы еще такое спросить у тени, она заговорила сама. «Вы, Сергей, собираетесь ввязаться в очень рискованное дело. И, конечно, боитесь, что у вас может не получиться». «Ну да, опасения есть», — подтвердил Сергей, хотя перспектива признаться в этом собственной тени его несколько смущала. «Поэтому со вчерашнего дня я пристально наблюдаю за вами. Ведь именно со мной связаны все ваши страхи и переживания. Пока вы их прячете глубоко в себя, я, можно сказать, сплю. Но как только даете им прорваться наружу, вместе с ними выхожу и я». «И зачем это нужно?» — поинтересовался Сергей. «Чтобы вы увидели воочию свой страх и убедились в том, что можете с ним совладать». «А я действительно могу?» Этот вопрос мучил Сергея с того момента, как он узнал правду о своем происхождении и той миссии, что на него возложена. Одно дело нести ответственность за себя, за свои поступки перед людьми и собственной совестью. Совсем другое — отвечать за будущее человечества. В этом случае любой промах, любая неудача может иметь такой огромный размах, что скажется на всех. А это ведь опасно и очень страшно. «Порой вам кажется, что лучше отказаться», — продолжала дребезжать тень, «сойти с дистанции, вернуться к привычному образу жизни. Но вы также понимаете, что это невозможно, и как раньше уже не будет. Вам открылась правда о вашем происхождении и существовании. Что ж, примите ее достойно. Обратного отчета нет. Вам либо двигаться вперед, либо остаться стоять на том же месте». «А если я хочу остаться?» — спросил Сергей. «Что тогда будет?» «С вами ровным счетом ничего. Только со временем будете острее чувствовать вину перед всем миром за то, что не сделали того, что могли бы сделать». «Но я ведь собираюсь идти дальше», — возразил Сергей. «Видите, чемодан собрал. Сегодня же отправлюсь в Лихвин». «Вижу», — ответила тень. «Ведь я все время с вами. Только признайтесь, вы до сих пор не решили, что на самом деле хотите. Вас одолевают сомнения, и нет гарантии, что на пути в Лихвин вы не свернете куда-нибудь в сторону». «Ах!» — Сергей выдохнул и присел на край чемодана. «А ведь вы, кажется, правы». Снова пришлось задуматься. Что же он делает? Вчерашний разговор с матерью очень сильно повлиял на него. И если Сергей, когда возвращался сюда, был полон надежд получить ответы на все волнующие его вопросы, то теперь, осуществив это, он окончательно растерялся. «Я не понимаю, почему именно от меня зависит будущее человечества», — признался он тени. «То есть технически мне все ясно, но почему именно мне выпала такая сомнительная честь? Почему мой биологический родитель, не спросив меня, вживил эту программу, без которой Кай ВСИ не сможет взлететь? Я никогда бы не хотел этого. И если бы можно было, отказался от такого наследства». «Не можно, Сергей. Вы же сами это понимаете». «Именно это меня удручает. Отсутствие выбора. Мне просто навязали его. А если бы я знал заранее, то мог бы отказаться». «И правда, отказались бы, Если вы представляли себе размах влияния вашего решения на все человечество, все равно отказались бы». Молчание. «Честно говоря, не знаю». «А что он мог сказать? Бремя ответственности, оно такое. Вроде давит на голову и хочется поскорее от него избавиться. А с другой стороны, тщеславие, черт возьми, никто не отменял». «Сергей, на самом деле решать только вам», — рассудила мудрая тень. «Откажетесь? Что ж, кроме вас судить строго никто не будет. Ну, а согласитесь, что тогда?» Тень подумала, прежде чем дать ответ. «А вот этого никто не знает. Сначала сделайте, что от вас требуется, а дальше посмотрите. В любом случае что-то будет. Не факт, что лучше, чем сейчас, но однозначно по-другому». «Какая удивительная тень», — размышлял Сергей по дороге в Лихвин. «Кто бы мог подумать, что она способна здраво рассуждать, да еще давать дельные советы? Надо бы почаще ее слушаться». Однако тень сказала, что появляется тогда, когда сомнения и страхи одолевают человека. «Выходит на свет, чтобы показать ему самого себя во всей красе. И то далеко не каждый, даже в таком состоянии, способен ее заметить». «Интересно мы живем», — вслух сказал Сергей. «Охотимся за собственными идеями, пытаемся совершить что-то необыкновенное, чтобы войти в историю. А когда выпадает реальная возможность сделать это, прячемся в собственную тень». Впрочем, он решил не прятаться. Поблагодарил тень за столь ценные советы и вообще за увлекательный и полезный разговор, взял в руки чемодан и спустился вниз к автомобилю. Тень помахала на прощание рукой и снова скрылась, заняла свое место. Пожалуй, ненадолго, а там кто знает. Мальчик Сережа вырос на глазах. Скоро свою Алису догонит, если, конечно, не решит последний момент сойти с дистанции.